Глава 16. Эрика. Я думала, что учеба в Айс-Холле будет гораздо более сложной, либо нас просто не стали сильно нагружать в первый же учебный день. После обеда у меня была еще одна лекция, и на этом занятия закончились. Домашнего задания не дали, и вечер оказался неожиданно свободным. Вернувшись в свою комнату, я кинула сумку на кровать и села рядом, размышляя, что делать дальше. Пойти к завхозу за будильником? Не будет же мистер Лейден Саргон каждое утро приходить и поднимать меня с постели. Но вспомнив мужчину, который будто от сердца оторвал для меня теплые вещи и необходимые на первое время принадлежности, я решила, что пока обойдусь. В крайнем случае попробую найти Ноа Варгаса, который обещал всяческую помощь и поддержку, и озвучу ему свои хотелки. Мои мысли снова вернулись к темной бездне, что разверзлась под Академией. Я знала, что наш с Риком поступок был опасен и, скорее всего, не остался незамеченным. А это значит, что рано или поздно преподаватели Академии выяснят, кому настолько не спалось ночью, что они отправились проведать темный источник. Не в силах сидеть на месте, я вышла в коридор. Мне пришла в голову идея сходить в библиотеку. Наверняка там найдутся книги по источникам магии, и заодно я хотела узнать подробности о пророчестве. От какой угрозы должны спасти нас пафосные близнецы, и почему именно им уготована эта ноша? Задумавшись, я совсем забыла об опасности, которая поджидала меня в этой академии. Не успев дойти до лестницы, я заметила Стеллария. Улыбка медленно сползла с моего лица, а настроение мгновенно испортилось. А вот кого мне точно не хотелось видеть в ближайшие 100 лет. Когда я училась в Скайхолле, одна из адепток составила петицию о том, чтобы общежития разделили на мужские и женские, потому что считала неприемлемым встречаться в коридорах с представителями противоположного пола. Да и стоны из соседних комнат часто не давали окружающим спать. Но администрация оправдалась тем, что драконы не могут без секса. Он нужен им для восполнения магического резерва. Так к чему создавать лишние препятствия? Достаточно того, что разнополых адептов не селили в одной комнате, минимально соблюдая приличия. Глядя на Рика, я вспомнила о той петиции. Сейчас бы, наверное, я ее подписала, лишь бы не видеть его на каждом своем шагу. При виде меня дракон, кажется, удивился, как будто встреча со мной стала для него сюрпризом. Ну-ну, наверняка вынюхал, где меня разместили. «Далеко же ты забралась, маленькая мышка?» Он преградил мне дорогу, не давая пройти. «Уж куда поселили?» – тихо огрызнулась я. Поблизости никого не было, а в доброжелательность Рика, которую он изображал в последнее время, я не верила. Люди не меняются. И драконы тоже. Он явно что-то задумал, и доверять ему не стоило. «За какие заслуги, интересно?» Парень усмехнулся и шагнул ближе. «Мне стоило большого труда удержать себя на месте и не отшатнуться. Нельзя показывать страх. Но он, кажется, вовсе не интересовался моими эмоциями, беззастенчиво уставившись на грудь. В его глазах медленно разгорался пожар, и я неуверенно переступила с ноги на ногу, не зная, как себя вести от столь пристального внимания. На меня и раньше пялились, и даже делали непристойные предложения, от которых я мгновенно почувствовала себя грязной. Но с этим драконом было иначе. Он как будто искренне восхищался моим телом, и взгляд, устремленный на меня, не казался отвратительно липким. Жар прилип к щекам. Стоило мне вспомнить его обещание. «Что ты здесь делаешь?» Я попыталась обойти его и продолжить свой путь, но Рик снова преградил мне дорогу. «Искал тебя», — усмехнулся он. «И нашел. Кто бы сомневался». «Зачем?» — спросила я, опасаясь услышать ответ. «Хочу преподать тебе урок». В его голосе звучало предупреждение, но бежать мне все равно было некуда. «Какой?» – спросила я, зная, что это всего лишь оттягивает неизбежное. Наверное, что-то в моем взгляде выдало, насколько мне было плохо от такой перемены. Но все всегда возвращается на круги своя, и придурок Стелларий снова стал самим собой. «Идем!» – Рик обошел меня и направился в сторону моей комнаты. Я застыла в коридоре, после чего, вздохнув, последовала за ним. Можно было бы убежать, но он ждал бы меня по возвращении, гораздо более злой, чем сейчас. «И кому ты так насолила?» Когда я открыла дверь, парень, не торопясь входить, оглядел мою кладовку. При взгляде со стороны обстановка действительно могла показаться убогой. Мне не было стыдно, ведь я ничего из этого не выбирала. Меня, как и мою соседку в Айс-Холле, никто не ждал. Повезло еще, что на улицу не выгнали. Все внутри меня сопротивлялось нахождению рядом с Риком. Он был опасен, но я пока не понимала, откуда исходила угроза. «Ректору, вероятно», – буркнула я в ответ на его вопрос. «Так что ты хотел?» Стелларий нахмурился и посторонился, пропуская меня в комнату. «Хочу показать тебе кое-что». Он захлопнул дверь и запер ее каким-то заклятием, не доверяя, видимо, простой защелке. Я сложила руки на груди, ожидая сама не зная чего. При его габаритах казалось, что он занял половину помещения. Я старалась не показывать свой страх и волнение, но в его присутствии это было действительно сложно. Наверное, любой другой не мог бы так сильно на меня повлиять. Этот мудак сделал так, что меня выкинули из Скайхолла, унизил меня перед ректором и своими друзьями, и одной богине ведома, кто еще видел ту иллюзию. После такого он не имел никакого права находиться рядом со мной. Однако я, наверное, была доверчивой идиоткой. Иначе почему ждала от него чего-то хорошего? «Что ты хочешь мне показать?» – спросила я едва слышно. Эрик выглядел каким-то другим. Злая улыбка не кривила его губы. В глазах не было превосходства. Возможно, что-то в нем действительно изменилось. «То, как тебе может быть хорошо со мной, маленькая мышка?» «Зачем?» Мы словно бегали по кругу. Он говорил мне о своих намерениях, я удивлялась, почему бы ему просто силой не взять желаемое. Я не хотела, чтобы он поступил со мной подобным образом, и ненавидела его, каждой частичкой своей души, и все же не понимала. Будь я на его месте, имея силу и возможности, разве остановилась бы я, услышав отказ? Наверное, да, потому что я – это все равно я. Но и отказа с моей стороны тоже не было. Я, кажется, вообще не давала Стелларию никакого ответа. «Потому что, возможно, ты нечто большее, чем развлечение на одну ночь», – неожиданно заявил он. «Из чего вдруг такая перемена? Что заставило его передумать?» «Почему?» – спросила я, ожидая правдивый ответ. И, кажется, получила его. «Потому что накануне я уже ходил к темному источнику», признался дракон, запустив пальцы в волосы на затылке и взъерошив их. «Но не смог подойти близко. А ты преодолела все охранные чары, прошла сквозь них, как горячий нож сквозь масло, и даже не заметила. Там были какие-то охранные чары, и он меня не предупредил? А что, если бы мы пострадали?» Или нас поймал бы кто-нибудь из преподавателей. Но прежде чем я успела выплеснуть поток обвинений, Рик толкнул меня к стене и, прижавшись ко мне всем телом, поцеловал. Его язык настойчиво проник между моими губами и захватил мой рот, полностью подчинив меня своей власти. Это было так горячо и сладко, что все мысли о протесте исчезли из головы, сменившись куда более непристойными. Твердый член Стеллария упирался мне в живот, и это будоражило мое воображение. А между ног зарождалась сладкая пульсация. Я испытывала острую потребность в чем-то большем, чем ощущение его губ, и из моей груди вырвался не то жалобный стон, не то самое настоящее хныканье. Я обеими руками вцепилась в плечи дракона, не позволяя ему отстраниться, и он насмешливо фыркнул мне в губы, прекрасно зная, какие чувства я испытывала. «Тебе понравится», – пообещал он. «Сегодня твое тело – это алтарь, которому я буду поклоняться. Просто позволь мне это». Одна часть меня хотела послать его в бездну. После всего, что он со мной сделал, этот дракон не заслужил ни капли моей благосклонности, а другая часть настойчиво требовала сорвать с него одежду и принять столь заманчивое предложение. «Я не стану забирать твою невинность. Его частое дыхание обжигало мне кожу, если ты не попросишь меня об этом». Я усмехнулась, и как было устоять, если мое тело едва ли не плавилось под его прикосновениями? Каждая моя клеточка жаждала быть обласканной его длинными пальцами, а мое лоно так сильно пульсировало, ожидая сладкого вторжения, что эта крепость пала без боя. Рику хватило одного короткого кивка, чтобы подхватить меня под ягодицы и перенести на кровать. Он уложил меня поперек матраса и поднялся, с жаром глядя на мое распростертое тело. Односпальная кровать оказалась достаточно широкой, чтобы только мои ноги остались висеть в воздухе, и я опустила их на пол. «Еще раз, мышка», – он посмотрел мне в глаза. «Ты мне доверяешь?» «Нет, конечно. Надо быть идиоткой, чтобы доверять. Но вручить ему свое тело, чтобы он сделал с ним все, что задумал, можно и без настолько глубокого чувства. У драконов вообще не было проблем с близостью, а во мне, кажется, пробуждалась древняя кровь Варгас». Ответ был в моем наполненном желанием взгляде, и, опустившись на колени у кровати, Рик начал избавлять меня от одежды. Первым в сторону полетел топ, и моя грудь, высвободившись от оков, встретила захватчика затвердевшими сосками. Дракон с шумом втянул в себя воздух, разглядывая мои верхние 90. «Идеально!» Он развел в стороны мои колени и придвинулся вплотную к кровати. «Обхвати меня ногами!» Я беспрекословно подчинилась. Мой живот дрожал от предвкушения, а сама я напряженно наблюдала за каждым его жестом. У нас впереди был весь вечер и, возможно, вся ночь, поэтому Рик не торопился. Для начала он провел пальцами по моим соскам, послав по телу волну сладкого тепла. Я вздрогнула и закусила губу, ожидая продолжения. «Сегодня я не буду тебя связывать», — сказал дракон. «Хотя ты прекрасно будешь смотреться в оковах, обездвиженная, беспомощная, полностью моя». Его губы обхватили мой сосок, заглушив протесты. «Связать меня? Он рехнулся! Оставить меня один на один с сокрушительным удовольствием, которое обещали его глаза?» Я собиралась подумать об этом и, скорее всего, принять решение в пользу безумного эксперимента. Язык Стеллария кружил вокруг моего соска, и желание чего-то большего становилось сильнее с каждым мгновением. Я нетерпеливо дернула бедрами, чтобы Рик наконец обратил внимание на мое самое горячее местечко. Но он с усмешкой положил ладонь мне на живот. «Терпение, маленькая мышка». Он облизнулся. «И твоя награда будет весьма щедрой. Но для девственницы, мне кажется, ты слишком хорошо знаешь, чего хочешь». «Ты сомневаешься?» выдохнула я, ничуть не задетая его предположением. Он ухмыльнулся и медленно кивнул. «Засранец!» «Проверь!» Я дразняще приподняла бедра и шире развела в стороны колени, отчего глаза Рика мгновенно потемнели. Наверное, мое поведение действительно было не слишком целомудренным, но я будто сошла с ума. Мне хотелось этой близости, и я не боялась, что Стелларий увидит меня обнаженной. Я собиралась предложить ему мое жаждущее тело на блюдечке, не изображая ложную скромность, потому что то, в чем я действительно всегда была сильна – честность перед собой. Я хотела Рика, хотела поучаствовать во всех его грязных фантазиях и раскрыть все грани своей чувственности. И у меня не было ни капли сомнений в том, что у него это получится. Этот дракон поставил своей целью похитить мою невинность. Что ж, он получит ее в подарок. Уговаривать Рика не пришлось. Он судорожно сглотнул. И, поднявшись, одним движением сдернул с меня штаны. Я успела только ойкнуть, когда мои трусики полетели следом, и я осталась абсолютно обнаженной перед парнем, который совсем недавно надо мной издевался. Некоторое мгновение он просто пожирал меня глазами, как будто я действительно была алтарем, которому следовало поклоняться. А потом Рик медленно опустился на колени, и его взгляд скользил от моей груди до промежности, и мне неожиданно понравилась животная страсть, которая читалась на его лице. А потом... Все мысли вымело из головы, потому что пальцы дракона снова начали свою тонкую игру на моем теле, вырывая из моей груди непристойные звуки. Он касался меня в самых разных местах, ласкал грудь, используя руки и губы, целовал ключицы, лизал и посасывал, не опускаясь ниже, ниже уровня моего пупка. Я извивалась под ним, уверенная, что он нужен мне именно там, где уже вовсю полыхало пламя. Я жаждала твердой длины, вовсе не думая о том, что в первый раз мне может быть больно. Я просто знала, что как только Стелларий ворвется в мое тело, я распадусь для него на тысячи крошечных кусочков. Разрушусь до основания, чтобы возродиться в совершенно новом качестве. «Пожалуйста!» Я извивалась под ним, совершенно забыв о смущении. Плотоядная усмешка, скользнувшая по губам Рика, едва не свела меня с ума. «О, богиня! Как можно так изысканно издеваться?» Все, что он совершил раньше, казалось мне сущим баловством по сравнению с тем, что он творил с моим телом своими руками. Сжалившись надо мной, дракон, наконец, провел пальцами по влажным складочкам, что так настойчиво требовали его внимания. Я едва не закричала от этой нехитрой ласки. Все мое тело пронзили волны удовольствия. Позвоночник выгнулся, и мои бедра оказались бесстыдно приподняты. «Мой десерт подан», – довольно усмехнулся Рик. И прежде чем я успела возмутиться, склонился над моей промежностью и прижался к ней губами. Из меня вырвался животный стон, когда его язык нашел центр моего удовольствия и закружил вокруг него, вознося меня на вершину наслаждения. И я никогда не думала, что это будет так хорошо. Мне никак не удавалось сдерживать крики, что срывались с моих губ, когда Стелларий целовал меня там, где никогда еще не был ни один мужчина. Его твердый язык лизал меня, слегка проникая внутрь. Но это ощущалось так, как если бы он пронзал меня насквозь. На миг отстранившись, Рик подхватил меня под ягодицы и поднял мои бедра к своему лицу. Мне ничего не оставалось, кроме как закинуть ноги ему на плечи и от бесстыдства этой позы я почему-то распалялась еще сильнее. Мои бедра двигались навстречу его языку, и внутри как будто закручивалась тугая спираль. Я точно знала, что как только удовольствие достигнет своего пика, это будет нечто невообразимое. Но реальность превзошла ожидания. Меня затопило такое сильное наслаждение, дрожью прокатившись по всему телу, что я едва не потеряла сознание. И пока я не пришла в себя, Стеллари, отстранившись, шире раздвинул в стороны мои влажные складочки, и его палец скользнул внутрь. «Поздравляю, ты все еще невинна», – он поднял на меня плотоядный взгляд. «Но это ненадолго». Я расслабленно улыбнулась. Перед глазами все еще плясали звезды, а сердце колотилось в груди так неистово, как никогда в жизни. «Я думал сегодня сосредоточиться на твоем удовольствии», – снова заговорил дракон и осторожно спустил мои ноги со своих плеч. «Но мне кажется, мои яйца посинеют и отвалятся, если я не получу разрядку». Я хихикнула, представив эту картину, но Рик был серьезен. «Выбирай». Он коснулся большим пальцем моей нижней губы и надавил на нее, заставив мой рот приоткрыться. «Я трахну тебя сюда или сюда». И палец его другой руки соскользнул между моих ягодиц. Я вздрогнула, хотя ощущения были скорее волнующими, чем неприятными. Но после первого опыта у меня не было ощущения готовности перейти к подобным экспериментам. Поэтому, дразняще улыбнувшись, я ухватилась руками за пальцы Рика и подтянула себя наверх, чтобы сесть. Мое тело все еще вздрагивало от пережитого удовольствия. И мне искренне хотелось как-то отблагодарить дракона за то, что он для меня сделал. «Я не знаю, как это делать», – честно призналась я, глядя ему в глаза. «Но готова учиться». Он усмехнулся и встал, явив мне внушительный бугор на своих штанах. Его взгляд снова опустился к моей груди, и я практически ощутила его прикосновение на своих дерзко торчащих сосках. «Для начала встань на колени», – низким, хриплым голосом приказал он. Я бросила на него оценивающий взгляд, но подчинилась. Поднялась на чуть подрагивающие ноги и, обойдя парня, медленно опустилась на коврик, с трудом добытый у завхоза. Кадык Стеллария судорожно дернулся, когда он развернулся ко мне. Его взгляд, направленный сверху вниз, был весьма красноречивым. «Заведи руки за спину и сцепи их в замок», – последовал новый приказ. Я сделала, как мне сказали. Между ног снова нарастал пульсирующий жар предвкушения. Моя грудь в новом положении приподнялась еще выше, и я чувствовала себя намного более уязвимой, чем когда лежала под ним с широко разведенными коленями. Будто прочитав мои мысли, Рик начал медленно стягивать форменные штаны. «Разведи ноги шире, для более устойчивого положения». Его черты заострились, а в глазах полыхало пламя, несвойственное для ледяных драконов. И мне приятно было осознавать, что именно я вызывала у него подобные эмоции. «А теперь открой рот и высунь язык». Это было странно, но при этом сильно возбуждало. Власть, которую я чувствовала в этот момент над драконом, наполняла меня эйфорией, потому что Стеллари, кажется, сошел с ума. С тихим рычанием, шагнув ко мне, он схватил меня за подбородок и, надавив большим пальцем на язык, заставил меня высунуть его еще сильнее. «Идеально!» – хрипло выдохнул он. И в этот момент штаны, наконец, упали к его ногам, и внушительного размера член едва не ударил меня по лицу. Я, конечно, была знакома с теорией, да и обнаженных мужчин мне до этого доводилось видеть. Но на иллюзии, созданной в Скайхолле, габариты Рика были немного скромнее. Видимо, чтобы ректор не скончался от зависти. Я судорожно сглотнула, когда аромат чистой похоти ударил мне в нос. Ствол, перевитый дорожками вен, был великолепен. Не удержавшись, я расцепила руки и провела пальцами по бархатистой коже. Потом, не встретив протестов, взвесила на ладони тяжелые яички. Рик наблюдал за мной молча, позволяя изучить инструмент, который станет погибелью для моей невинности. «Почему ты не хочешь делать это сегодня?» – спросила я внезапно. Кажется, с ним я уже была готова на все. «Потому что для начала я хочу убедить тебя, что идеальнее меня ты уже никого не найдешь. Чтобы ты никогда в жизни не пожалела, что это был я». Мои глаза удивленно округлились. «Да какая ему разница, пожалею я или нет? После Академии наши пути, скорее всего, навсегда разойдутся, и он забудет меня даже раньше, чем за ним закроется дверь Айсхолла». Но вместо того, чтобы продолжить допытываться, я сосредоточилась на том, что было действительно важно. У меня не было столько опыта, как у Рика, но мне нравилось чувство, которое я видела в его потемневших глазах. А когда мои губы коснулись его живота, В неуверенной, неумелой ласке с губ дракона неожиданно сорвался протяжный стон. Осмелев, я дразняще усмехнулась и пощупала дракона за обнаженную ягодицу. Давно хотела это сделать. Задница у Рика была что надо и ощущалась в ладони просто прекрасно. Гладкая, упругая, она действительно напоминала орех. Стеллари тихо рыкнул на меня, и его пальцы запутались в моих волосах, притягивая мой рот к его члену. Игры кончились, и я послушно скользнула языком по гладкой длине, не отрывая взгляда от лица дракона. Его глаза едва не закатились от удовольствия, и я расценила это как хороший знак. Мои губы раскрылись, и я обхватила ими широкую головку, надеясь, что все делаю правильно. Мой партнер тихо выругался сквозь плотно стиснутые зубы. Хватка на моем затылке стала крепче. Однако он не пытался перехватить контроль, сдерживаясь изо всех сил. А мне правда хотелось отплатить ему удовольствием за удовольствие, и его рваное, хриплое дыхание стало для меня отличным стимулом и признаком того, что я все делаю правильно. Мой язык настойчиво кружил по его плоти, а между ног уже пульсировало так сильно, что я тоже нуждалась в разрядке. Член у меня во рту время от времени подергивался, а ягодица, которую я все еще сжимала рукой, ощущалась просто каменной. Великолепно. Я чувствовала, как нарастало его напряжение, как приближалась разрядка. Но в миг кульминации Рик внезапно резко отстранился и с рычанием отвернулся, излившись на мою постель. Зачем? Мне правда было интересно попробовать его на вкус, потому что, судя по разговорам, подслушанным мной в женской раздевалке, драконье семя представляло собой поистине изысканное лакомство. Да и запах опьянил меня настолько, что я совсем потеряла голову. Но спрашивать, почему он не позволил узнать вкус его удовольствия, я не стала. Просто смотрела, ожидая каких-то объяснений. Но Рик, не глядя мне в глаза, сел на кровать, прямо рядом с тем местом, где было влажное пятно. «Иди сюда», – позвал он. И я, поднявшись, подошла и оседлала его бедра. Чуть обмякший член коснулся моей промежности, там, где было уже достаточно горячо и влажно. И я тихо застонала от потребности, которая не была удовлетворена. Усмехнувшись мне в губы, Стеллари крепко обхватил руками мою талию. «Давай просто посидим», – тихо предложил он, коснувшись губами моей ключицы. «А потом продолжим». Я нетерпеливо двинула бедрами и с удовольствием поняла, что он снова каменно-твердый. Но Рик крепко держал меня на месте, не давая никакой возможности для самодеятельности. И вот так, сидя на его члене, я замерла, наслаждаясь ощущением практически потерянной невинности. Всего одно движение, и преграды не станет, и моя драконица, возможно, наконец-то даст о себе знать. Коснувшись своим лбом моего, Стеллари неожиданно подхватил прядь моих волос. «Зачем ты красишь их?» – спросил он, разглядывая черный локон. «Ты же Варгас». «Давно уже не крашу», – я пожала плечами. «Здесь в этом действительно уже не было необходимости. Просто магическая краска, видимо, попалась стойкая, не смывается». Дракон тихо хмыкнул. «Нет такой магии, с которой я не справлюсь». Он самоуверенно усмехнулся и накрыл ладонью мою голову. Я судорожно вздохнула, когда прямо на моих глазах пряди начали светлеть, пока не приобрели свой естественный, чисто белый цвет. «Как ты это сделал?» Задохнувшись от изумления, спросила я. «У меня долго не получалось вернуть все, как было». Он снова улыбнулся. «Я много чего могу». Его губы коснулись моего лица, в невесомом, практически целомудренном поцелуе, а член дернулся, восхитительно прижавшись прямо к моей сердцевине. Я начала медленно двигаться, потираясь о его длину своим самым чувствительным местом. И на этот раз он мне это позволил. А когда я со стоном удовольствия запрокинула голову, его губы снова плотно обхватили мой сосок, многократно увеличивая получаемое удовольствие. «Я могу сделать тебе рисунок», – предложил он, который никогда не сойдет с твоей кожи. Татуировку? Но я была слишком пьяна нашей близостью, чтобы долго размышлять. «Сделай мне крылья», – попросила я, задыхаясь от приближения очередного сокрушительного оргазма. «На лопатках. И пусть там будут розы, такие же алые, как кровь на снегу». Как напоминание о том, кто я и откуда пришла. «Будет немного больно», – предупредил меня Рик. «Пусть», – выдохнула я. Красота ведь всегда требует жертв. И когда покалывающее тепло разлилось по моей спине, сменяясь обжигающей болью, меня одновременно накрыло волной ошеломительного удовольствия, которое полностью перекрыло все прочие ощущения. А после того, как мой крик, направленный в потолок, замер на моих губах, Я подалась вперед и опрокинула Рика на кровать, едва не приложив его головой об стену. И наши белые волосы, перемешавшись, расплескались по светлому покрывалу.